Глава 38. Так а чем же мы должны помочь Дорошину в ответ? Не обижаясь на скрытность, каждый имеет право на тайны, и Глеб не исключение. Марк хотел выкупить мини-отель, куда мы едем сейчас, но хозяйка отказала ему в грубой форме. Уже представляю себе эту забавную сцену. Ржу на весь салон от комичности и мысленно ставлю хозяйке со старта 5 плюсиков. Ну, хоть кто-то поставил недоказанного на место. И не сдерживаясь от подкола. «Прости, Глеб, но я бы надменной роже Дорошина тоже отказала. И сомневаюсь, что каким-то образом нам удастся переубедить женщину. Да и потом, продавать прибыльный бизнес зачем?» «Да в том-то и дело, что ферма терпит колоссальные убытки, и хозяйка по уши в долгах. И зря ты так про Дорошина. Марк хороший мужик, толковый и добрый. Ну, просто его предали много лет назад. А предательство, как ты понимаешь, создает определенные травмы на доверие». «Нечего ответить. О предательстве знаю не понаслышке, поэтому мысленно машу рукой на поведение Дорошина. В общем, наша задача, помимо хорошо провести время, разузнать как можно больше и по возможности подтолкнуть хозяйку к принятию правильного решения. Даже если у нас ничего не выйдет, а я думаю, что так и будет, мы просто отдохнем подальше от городской суеты и немного сблизимся». Возвращаясь мыслями в настоящее, гляжу на профиль Глеба с улыбкой, в которой ни грамма фальши. Невероятно. Но я с ним сбросила оковы и не побоялась показать себя настоящую. Не ту правильную, что из меня слепила свекровь, или ту, что постоянно делает вид, будто неамбициозно и вполне хорошо себя чувствует в тени мужа. Не могу знать наверняка, правильно ли поступаю, снова бросаясь в омут с головой, но и отказаться не могу. Есть что-то такое в Арсеньеве, что не отпускает. То, чего мне категорически не хватало на протяжении многих лет – забота и уважение. «Так, кажется, это и есть наш отель». Глеб увеличил карту на навигаторе, а я, уставившись в окно машины, остолбенела. «Почему такие знакомые ворота и двухэтажный дом, что выглядывает сквозь них? Кажется, все это я уже видела на фотках у... О, черт! Нет, не может такого быть! Это же не может быть ферма Сони, да? Та самая убыточная, на которую положил глаз Дорошин. Но это точно ее мини-отель». Глаза цепляют название улицы и номер дома на заборе. От нехорошего предчувствия волосы на теле встают дыбом, и меня всю трясет. «Глеб!» – пищу в отчаянии, и он тут же фокусирует на мне нахмуренный взгляд. «Я не буду помогать Дорошину, даже не проси!» Чуть ли не плачу, глядя на фасад дома. Наверное, мои эмоции и страх в глазах чересчур логичны, поэтому Арсений вздыхает с угрюмостью. «Это то место, куда ты предлагала нам поехать изначально?» «Да!» Не могу больше выдавить из себя слов. Тупо выбегаю из машины и залетаю в незапертую калитку. Внутри на пороге дом встречает меня уютом и умопомрачительными запахами выпечки. Узнаю те самые новомодные голые стены, что видна кирпичная кладка и массивный камин посередине из натурального камня. По бокам около окон два уютных кресла с меховой накидкой и старинный диван, обшитый вельветом цвета кофе с молоком. Дальше в дом залетаю, как смелый воришка, и меня тут же едва не сбивает с ног ребенок. Ловлю девочку на ходу, но замечаю, как на нас уже мчится такого же на вид возраста мальчишка. Ощущение, что дети играли в догонялки, но не боясь ничего разбить вокруг. А у Сони, между прочим, на полках и подоконниках много разных ваз и хрупких безделушек. «Миша, не бегай по дому!» Голос подруги, что прорывается с глубины дома, звучит как бальзам на израненную душу. «И оставь Машу в покое. Через 5 минут будем кушать. К тому же к нам скоро приедут гости, так что ведите себя прилично. Мы же не хотим вот так с порога напугать их». «Ой!» – пищит забавная девчушка, что вжалась в мои ноги, когда сзади появился Глеб. «Ой-ой!» – подхватывает чуть громче мальчик и следом орет сигнализацией. «Соня! Гости!» Детям с виду лет 5, но это не малышня подруги. У нее, как и у меня, нет деток. Да и не похожи они на отпрысков, отдыхающих в ее отеле. Слишком уж они простенько одеты, так скажем, по-сельскому. Чумазые и неуклюжие, но такие забавные, что улыбка сама расплывается на лице. На секунду звуки замирают, а через мгновение слышу спешный топот ног по забавно скрипящим половицам. Даже эту мелочь я узнаю. Соня говорила, что звук скрипа показался ей атмосферным, поэтому решила оставить как есть. Подруга выбегает к нам из кухни и тут же замирает посреди гостиной. Она с виду милоуютная, в фартуке, собранными в тугой пучок волосами, щека и руки перепачканы мукой, но я все равно не могу сдержать себя от порыва радости, что прорывается из глубины души, расцветая, как радуга после затяжного ливня. В следующую секунду пищим обе от удовольствия, бросаясь друг другу в объятия, словно не виделись лет 100. Обнимаемся по ощущениям слишком долго, приходится отстраниться, рассматривая ее пристально с головы до ног, ведь не видела более 4 лет вот так вживую. «Боже, ну только посмотри на себя!» И смеюсь, и плачу, эмоции слишком нестабильны, чтобы взять их под контроль. «Почему ты вся в муке?» «Так я ж это, гостей ждала, вареники лепила, пироги пекла». Наконец до подруги доходит, что я не одна, вглядывается в Арсеньева буквально пару секунд и снова возвращает мне внимание. «Коза! Почему не предупредила, что это вы мои гости?» «И что тогда? Никаких мне вареников и пирогов, да?» Смеюсь шутливо, на что Соня хмыкает с закатанными глазами. «Естественно!» — ржет и добавляет сквозь слезы. «Я бы для тебя второй фартук приготовила. И вперед помогать мне с готовкой. Да и комнаты не надраивала бы. Ты у нас не принцесса. Сама бы со шваброй прошлась». Все это, конечно же, глумливая шутка, но Арсеньев не понимает нашего юмора, уточняет с покашливанием. «Хочу напомнить, София Богдановна, что я заплатил вам за отдых, и вы не имеете права...» «Глеб!» — стреляю в него упреком, и он тут же затыкается. «Знакомься, это Соня, моя лучшая подруга с малых лет!» Глеб Валерьевич представляется, стоя от нас на расстоянии вытянутой руки. «Сама уже едва не до потолка глаза закатываю. Ну к чему этот официоз, блин?» «Просто Глеб!» — уточняю для подруги, подмигивая ей. «Знаешь, почему мы здесь?» «Отдохнуть?» — уточняет с иронией, а я, не стесняясь малышни, что беззастенчиво топчется рядом с Глебом, ору на весь дом. «Поздравь меня! Я развелась с Сашкой!» Теперь орем с ней обе и прыгаем на месте, держась за ручки, как две малые дурочки. Ну просто сейчас меня может понять только Соня, пережившая не менее болезненный развод в свое время. Глеб снова откашливается, напоминая о себе. Или, может, ревнуя меня к подруге, что теперь все внимание адресовано исключительно ей. «Это срочно надо отметить!» У нее уже глаза горят, и я четко вижу там приблизительный план на вечер. Игристое, желательно не одно, приятная беседа и вкусная домашняя еда. Естественно, в компании Глеба, но тем не менее. Кстати, насчет компании. Зыркаю на детей, а затем на Соню, и она сразу меня понимает без слов. «В отеле только вы, а это детишки местной жительницы». «Я их забираю иногда, если ей нужно отлучиться по делам. Надеюсь, Глеб Валерьевич, вы не против?» «Конечно, не против», — отвечаю за него, чтобы случайно не ляпнул лишнего. Уже вижу хмурость на его лице, или мне так кажется. Не хочу прямо сейчас разбираться с его эмоциями, но я жутко довольна сложившейся ситуацией. Сглаживаю острые углы милой улыбкой, видя которую Глеб расслабляется на секунду. «Так вам нужна одна комната или же две?» — уточняет Соня спустя пару минут моего молчания. «Две!» «Одна!» Говорим с Глебом одновременно, и его глаза за секунду превращаются в 2 жарких пламени, способных сжечь меня дотла. Естественно, про одну спальню ляпнула я, и не совсем потому, что растерялась. «Так одна или две?» Глумливость настолько очевидна, что я уже готова прямо тут прибить подругу. Но ее понять можно, она удивлена и озадачена. Ведь последний раз, когда мы с ней общались, я все еще была замужем и не понимала своих чувств к Глебу. Но, кажется, вчера отпали последние сомнения. Ну а сегодня я свободна и вольна в выборе. Он, к слову, очевиден. Арсеньев, сам того не понимая, только что сделал для меня невозможное. Подарил встречу с подругой, так еще и рассказал о ее проблемах с бизнесом. Отчаянно ноет в груди от дикого желания задать Соне кучу вопросов, но пока сдерживаю себя. Не сейчас, время не располагает. А позже вечером, как будем навеселе, я обязательно вытрясу у нее всю правду до мелочей. Поднимаемся на 2-й этаж, и как только Соня распахивает перед нами дверь в комнату, заключает. «Оставлю вас на время, нужно доделать ужин». Видя мой энтузиазм, отмахивается и, игриво подмигнув, сбегает из комнаты, запирая за собой дверь. Глеб первым проходится уютной спальней, я лишь лениво бегаю по ней глазами. И так помню интерьер всех комнат на втором этаже. Знаю также, сколько сил во все это великолепие вложила подруга, и снова сердце ноет. Признаться, я удивлен. Глеб кивает каким-то своим мыслям и продолжает. Дом довольно атмосферный, и каждая мелочь в нем дышит уютом, да и чистота поражает.